Толкование Таро Уэйта. Таро Уэйта Смит – самая известная и популярная колода в мире, которая стала основой для создания множества других. Благодаря своей универсальности она подходит как для опытных прорицателей, так и для тех, кто только знакомится с системой Таро. Образы в колоде Уэйта Смит архетипичны и максимально подходят для интерпретации любых жизненных ситуаций. В них нет ничего случайного. Каждая деталь, каждый цвет, каждый нюанс, изображенный на аркане, имеет значение. Особенность этих символов заключается еще и в их многомерности. Стоит решить, что карта открылась и полностью изучена, как в ней открываются новые грани смысла. Это замечательный и интересный процесс, и с годами практики каждая ведьма постигает все больше и больше значений, опираясь на базовые расшифровки и свой предыдущий опыт. Часто практикующие прорицания обретают свои собственные, отличные от общепринятых трактовки, вырабатывая собственный механизм общения с колодой. Однако в любом случае, прежде чем думать о подобном, следует изучить основы и традиционные толкования. Это знание создаст фундамент для взаимодействия с Таро и убережет от возможных ошибок и разочарования. Будешь ли ты принимать во внимание прямые и перевернутые положения карт в раскладах, или только прямые, зависит от твоего индивидуального восприятия. Многие прорицатели считают важным знаком, если тот или иной аркан выпадает в перевернутом положении, а некоторые не принимают этого внимания. Все дело в отсутствии однозначного ответа о перевернутых картах в первоисточниках. Поэтому опирайся на свои внутренние ощущения. Как правильно – и насколько легко тебе трактовать такое положение аркана в раскладе. Если интуиция подсказывает тебе учитывать карты в перевернутом положении, можешь опираться на теневое значение аркана или его ослабление. Например, выпавшие вверх ногами влюбленные могут говорить о нежелании кверента делать необходимый выбор. Среди практикующих тарологов бытует мнение, что чем больше прямых карт в раскладе, тем он благоприятнее. Но на деле это не совсем так. Придавать исключительно негативное значение перевернутым арканам невозможно. Например, башня не может стать еще более взрывным событием, а мир в любом положении сохранит свой положительный смысл, пусть и с некоторой задержкой во времени. То же самое касается и туза пентаклей. Как ни крути, эта карта несет благо. А вот перевернутый туз кубков, к примеру, может говорить не о зарождении чувства, а о том, что оно будет буквально выплеснуто, как из опрокинутой чаши. В любом случае, следует помнить о том, что расклад – это цельная картина, и трактовки карт стоит делать, опираясь на значения соседних. Например, если выпало много фигурных арканов, есть смысл учитывать положение изображенных на них людей. В какую сторону направлен взгляд? Стоят ли они спиной? Или готовы войти в следующую карту расклада. Преобладание масти кубков скажет о сильных эмоциях в вопросе. Пентакли высветят материальную сторону дела. Жезлы – о энергии и желаниях, а мечи – о ментальной составляющей, включая интеллект и решительные действия. Со временем все символы Таро начнут рисовать перед тобой четкий событийный узор. Всегда опирайся на свою интуицию и ведьмино чутье. Однако не пытайся фантазировать и додумывать, если значение последовательности карт в раскладе от тебя ускользает, или если в раскладе совсем не то, что ты хотела бы видеть. Подтягивать значение под собственные желания – скользкий путь, который неизбежно приведет к разочарованию, ведь такой прогноз не сбудется. Лучше заглянуть в справочник и сверить свои ощущения с традиционными трактовками. Можно записать или сфотографировать расклад, чтобы вернуться к толкованию позже. Дай подсознанию время обработать пришедшую от Таро информацию.